Глава 42. Лайя. Когда мама отдала мне браслет, мне только что исполнилось 5. Занавески в бабушкином доме были опущены, так что я не могла смотреть на луну. Кажется, при этом присутствовал дедушка. А еще Дарин, Лис и отец. Но я помню только натужную улыбку мамы, ее синие глаза и длинные пальцы. Я сидела у нее на коленях, пытаясь отогреть замерзшие ножки в складках ее теплой рубашки. «Ты сегодня не Лайя», — помнится, сказала она. «Ты северный ифрит, который хочет заморозить меня до смерти». Потом ее кто-то позвал. «Пора идти». Тогда она прошептала мне на ухо, чтобы я как следует хранила браслет, и обняла меня. Ее объятие было слишком крепким, но меня это не встревожило. Я бы хотела стоять так всю жизнь, крепко прижавшись к ней. Хотела приклеиться к ней и никуда ее не пускать. Мы обязательно увидимся снова. Она поцеловала меня в ладошки, а потом в лоб. Я тебе обещаю. Когда, мамочка? Скоро. Скрипнула калитка ворот, и мама выскользнула наружу. Она остановилась на миг, чтобы улыбнуться нам с Дарином, стоявшим между бабушкой и дедушкой. А потом быстро ушла в ночь. И ночь поглотила ее. Я прихожу в себя после ужасов, которые показал мне князь тьмы. Прошло отвратительное ощущение от того, что он и его сородичи копаются в моем разуме. Я держусь за браслет, который подарил мне Элиас, и не собираюсь сдаваться. Теперь я свободна от джиннов. Я медленно ковыляю прочь от леса. За спиной слышатся голоса призраков, и я ускоряю шаг. Мертвые встанут, живых не останется. Звучат у меня в ушах слова пророчества Шевы. В землях ожидания что-то произошло, что-то ужасное, и мне нужно скорее оказаться как можно дальше отсюда. Я пускаюсь бежать, стараясь вспомнить, что должна сделать. Я очень хочу изгнать из головы голос князя тьмы. Муса отметил на моей карте одну деревню. Я должна добраться туда, встретить его человека и с ним вместе отправиться в Антиум. Но до того мне нужно собрать воедино свой разбитый разум. Я не могу изменить того, что уже сделано. Я могу только двигаться вперед. Надеюсь, до того, как я снова встречусь с кухаркой, смогу примириться с тем, что она сделала с отцом и с Лис. Смогу понять, что ей пришлось пережить и чем она пожертвовала ради сопротивления. Я направляюсь к северо-западу. В паре миль отсюда видны невысокие холмы. В долине между ними должна лежать нужная мне деревня — Миртиум. Человек Мусы будет ждать меня там. Так как теперь я на землях меченосцев, мне следует воспользоваться своей магией, стать невидимой. Но я не делаю этого. Одна мысль о новых видениях, о зрелищах боли и страданий ужасно пугает меня. Меня ужасает мысль, что я снова увижу ее. Я думаю о Дарине. Знал ли он, что сделала наша мать? Не потому ли он так напрягается всякий раз, когда я заговариваю о ней? Как бы я хотела, чтобы он сейчас был рядом? Хотя я совсем разбита, у меня хватает терпения дождаться темноты и только потом потихоньку войти в деревню. Летняя ночь тепла и тиха. Единственный звук, который я слышу, это шелест ветерка и плеск ручья неподалеку. Я крадусь вдоль стен домов и слышу собственные шаги. Они кажутся мне оглушительными, как стук копыт лошади, украшенной бубенцами. Трактир — это большое здание на главной деревенской площади. Я долго выжидаю, прежде чем осмеливаюсь приблизиться к нему. Муса мало мне рассказал о человеке, которого я должна встретить. Он боялся, что если меня поймают, я смогу выдать его приметы нашим врагам. Все, что я знаю, он не меченосец и будет ждать меня в трактире у камина. Я должна набросить на себя невидимость, подойти вплотную и сообщить ему шепотом, что я прибыла, а потом следовать его указаниям. Тогда он приведет меня в посольство Марина, в Антиуме, где мне выдадут карты города, дворца и информацию о том, где можно найти кровавого сорокопута. Это поможет мне подобраться к ней поближе, забрать кольцо и поскорее убраться прочь. Золотой свет струится на улицу из широких окон трактира. Слышатся возбужденные голоса. Похоже, трактир полон. Если сорокопут не сможет их остановить, да как она остановит, если у нее всего-то Город никогда не возьмут, эти свиньи вообще не умеют обращаться с оружием. Оставаясь в тени по ту сторону улицы, я щурюсь, стараясь заглянуть в зал, но это невозможно, придется подойти ближе. У трактира есть еще небольшие окошки по бокам, они выходят на улицы поменьше, которые не так ярко освещены. Я быстро перебегаю через площадь, надеясь, что никто меня не заметил, и забираюсь на какой-то старый ящик, чтобы заглянуть в боковое окошко. Судя по тому, что я вижу, главная зала полна меченосцами. Я ищу взглядом барную стойку, стараясь хоть что-то разглядеть сквозь толпу посетителей и снующих туда-сюда служанок, которые таскают тяжелые подносы с едой и напитками. У барной стойки тоже плотно сидят селяне. Все эти люди очень громко говорят. «О, преисподние, как я собираюсь найти в этом хаосе того, кто мне нужен? Мне просто придется стать невидимой. Выбора нет». «Привет, девочка!» Я едва не выскакиваю из собственной кожи, когда позади меня вырастает фигура, закутанная в плащ. Первая мысль, которая приходит мне в голову, что князь тьмы каким-то образом выследил меня и теперь встречает здесь, в этой деревне. Что это его новый обман, игра с моим разумом. Но фигура в плаще подходит ближе и поднимает капюшон, открывая белые, как лунный свет, волосы. Такими они никогда у нее не были. И смотрит на меня темно-синими глазами. Эти глаза ярко сияют на испещренном шрамами лице, которое совершенно лишено старческих морщин. Я только сейчас это замечаю. Ее длинные пальцы запятнаны чем-то ярко-желтым. Она среднего роста, и это смущает меня. Ведь я запомнила маму высокой, потому что сама тогда была маленькой. «Эй, девочка, что с тобой?» Я протягиваю руку, чтобы коснуться ее, но она отстраняется. «Это же не может происходить на самом деле. Неужели я сейчас смотрю в лицо своей матери, которую так давно потеряла?» «Конечно же, это происходит на самом деле. Каким-то образом князь тьмы узнал, что именно она собирается меня встретить. Зачем бы иначе терзать меня правдой о ней? Он мог бы показать мне эту правду много недель назад, и тогда, когда я использовала невидимость. Но он этого не сделал. Выжидал момента, когда удар будет для меня особенно болезненным. Часть меня хочет броситься к ней, обнять, почувствовать, взять ее руки в свои. Как бы я хотела, чтобы здесь был Дарин, чтобы здесь была Изи. Но та часть меня, которая беззвучно кричит «мама», умолкает под давлением моего темного «я». Оно надрывается воплем «лгунья». Я хочу визжать это слово ей в лицо, проклинать ее, задать сотни вопросов, которые мучили меня с того момента, когда я узнала правду. На ее лице отражается понимание происходящего. «И кто тебе сказал?» — спрашивает она. Ее глаза непривычно холодны. «Точно не Муса. Он сам не знает. Да никто не знает, кроме Керис». «Князь тьмы сказал мне», — шепчу я в ответ. «Он рассказал мне, кто ты есть на самом деле». «Кем я была?» — поправляет она. Набрасывает на голову капюшон и отворачивается в темноту. «Пойдем, поговорим по дороге». На меня накатывает волна паники. «Только не уходи. Я хочу бежать за ней следом, и в то же время никогда не хочу видеть ее вновь». «Я никуда с тобой не пойду», — говорю я вслух, «пока ты не объяснишь, что с тобой случилось. Почему ты ни слова не сказала мне, пока мы обе были в Блэклифе? Ты же долгие годы служила Керис. Как ты могла?» Она молчаливо сжимает и разжимает кулаки, прямо как Дарин, когда он расстроен. Я вскидываю голову, но она не желает встречаться со мной взглядом. Лицо ее искажается, губы кривятся. «Послушай меня, девочка», — говорит она наконец, — «нам нужно идти. У тебя есть миссия, верно? Постарайся не забывать об этом». «Миссия. Миссия. Как ты можешь?» Я стискиваю руки и прохожу мимо нее. «Я сама доберусь до места. Ты мне не нужна, я не...» Но через несколько шагов я оборачиваюсь. Я не могу просто так ее оставить. Небеса, ведь я так скучала по ней. Я тосковала без нее с 5 лет. Именно тогда ее забрали от меня. «У нас впереди долгая дорога». Ее голос ничем не напоминает голос моей матери, каким я его помню. Это не та женщина, которая называла меня своим маленьким сверчком, щекотала, пока я не начинала задыхаться от смеха, и учила стрелять из лука. Кем бы она сейчас ни была, это больше не Мира из Серры. По дороге у тебя будет достаточно времени, чтобы кричать на меня и попрекать прошлым. Я буду только рада. Ее рот на покрытом шрамами лице растягивается в улыбке. Но времени у нас нет. Кровавый сорокопут сейчас в Антиуме, и нам нужно скорее попасть туда. Если не поспешим, не сможем войти в город. Нет, шепчу я. Давай сперва разберемся между собой. Это куда важнее. Я уверена, что у тебя есть 1000 проверенных способов пробраться в... Да, есть, подтверждает кухарка. Но сейчас на столицу идет 10-тысячное войско карконов. Все мои способы куда-либо пробраться не будут стоить ломаного гроша, если они окружат город раньше, чем мы там окажемся.